задумчиво сказал дядя Кмоль. «Ты уговариваешь меня уйти от привычной жизни в Кытрын. Допустим, я соглашусь. Пройдет немного времени, и выяснится, что я не могу работать в исполкоме, малограмотный, дела не знаю, и придется мне возвращаться обратно в Улак. Какими глазами я посмотрю на людей, и какими глазами люди посмотрят на меня? Райисполком считает, что вам надо работать инструктором», — сказал Кожемякин. «А я считаю, для пользы дела мне лучше оставаться в Улаке», — раздраженно ответил дядя Кмоль и добавил. «А известно ли тебе, что случилось с моим братом Гавинто? С молодых лет с ним носились, внушали, что он особенный, призванный только распоряжаться и учить остальных. Он поверил этому, не хотел прислушиваться к мнению других людей. А что получилось с Гавинто? Остался ни с чем, очутился где-то между своим народом и той жизнью, которую построил в своих мечтах. А ведь учился в Институте народов Севера, откуда вышло много по-настоящему грамотных людей, таких как Отке». Кожемякин отодвинул чашку и тяжело поднялся. «Хорошо», — сказал он на прощанье. «Я передам наш разговор исполкому и райкому партии. До свидания». «Счастливого пути», — тихо сказал дядя Кмоль, не поднимая опущенной головы. Через 2 недели после этого разговора приехал сам секретарь райкома. Ринтен не знал, о чем он разговаривал с дядей Кмолем. «Придется летом ехать в Кытрын», — объявил дядя за вечерним чаем. «Нужно будет немного на курсах поучиться, а потом буду работать в райисполкоме». У тети Рытлины на глазах показались слезы. «И все это из-за деревянного дома, чтоб он сгорел!» — запричитала она. «Жили в Еранге, никто не трогал нас!» «Надо быть сознательной!» — ответил ей дядя. «Кто же, как не мы сами, должен думать о дальнейшей жизни нашего народа? С каких пор ты стал считать себя таким умным, что собираешься думать за других?» — ехидно спросила тетя Рытлина, вытирая слезы. «А ты знаешь, что такое советская власть?» — сердито спросил Кмоль и, не дожидаясь ответа, сказал: «Нет, не знаешь, поэтому лучше молчи». Тетя Рытлина прикусила губу. Давно не поднимал на нее голоса дядя Кмоль. Дядя Кмоль твердо решил переехать на работу в Кытрын. Татро уже договорился с ним, что дом временно будет занят под колхозную пошивочную мастерскую. Ринтена беспокоила неопределенность его собственной судьбы. Ему очень не хотелось уезжать из Улакской школы. Учиться в ней оставалось всего лишь 1,5 года. Дядя ничего не говорил ему, А первым спрашивать Ринд не осмеливался. С одной стороны, он чувствовал себя достаточно взрослым человеком, чтобы начинать самостоятельную жизнь. А с другой, ему было совестно, что дядя иногда отказывает в покупке родному сыну игрушки, исправляет Ринтону новую рубашку или камлейку. Выждав подходящий момент, Ринтон все это сказал дяде Кмолю. «Ты немного подожди», — вздохнул дядя Кмоль. «До лета еще далеко. Время покажет, что нужно делать. Остальные глупые мысли выбрось из головы, ведь ты мне все равно, что настоящий сын». Ринтон последовал совету дяди, старался не думать о своем будущем устройстве в жизни и все внимание обратил на учение. Пятьдесят четвертое. Шли бои за Берлин. Улакцы с нетерпением ждали победы. Каждый вечер несколько десятков человек окружали в колхозном клубе черный репродуктор и ловили каждое слово диктора. И когда он умолкал, люди еще долго вслушивались, словно старались уловить из глубины черного диска отголоски далеких боев. Встречаясь, охотники первым делом спрашивали друг друга, какие новости с фронта. А уж потом шли вопросы о припае, о направлении ветра, есть ли следы писа в тундре. В светлые ночи Ринтон ездил на собаках в Кеннискун охотиться на нерп. Обычно с ним вместе отправлялся Наум Соломонович. Вместе с ружьем он брал с собой шахматы и часами сам с собой играл в таросах. Все его внимание было обращено на шахматную доску, и нерпы без опаски подплывали прямо к кромке припая. Когда Наум Соломонович хватался за ружье, на воде, кроме широко расходящихся кругов, уже ничего не было. «Наум Соломонович», — учил его Ринтон, — «нужно все время смотреть на воду и ждать». «Глаза устают», — отвечал Наум Соломонович, щурясь на низкое солнце, заливавшее ослепительным светом морской лед. «Настоящий охотник, — говорил ему Ринтон, — должен часами неподвижно сидеть на льдах и караулить нерпу». «Хорошо, — отвечал Наум Соломонович, — и откладывал в сторону шахматную доску. Однажды ему все-таки удалось убить нерпу. Ринтон в это время сидел в 200 метрах от него за большим торосом. Раздался выстрел, и вслед за ним такой вопль, что Ринтон в испуге вскочил. «Прострелил себе что-нибудь», — думал он, перепрыгивая через рапаки. Наум Соломонович стоял, приплясывая у края припая, и то и дело вскидывал в руке винтовку. «Что случилось?» — крикнул ему Ринтон. «Нерпу убил! Вот она плавает!» Наум Соломонович указал дулом на воду. «С одного выстрела убил!» «Что же вы стоите? Надо скорее ее вытаскивать, пока не утонула. Где ваш Акын?